upside down. Some class my band in a Bukovina club styling. Познакомился дуэт демоном, ставила ту халаву тебя. Глаза рыбца ты сети, мы решили, что никто нас не заметит. Познакомились в дуэт демоном, ставила ту халаву тебя. Глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит.

самооценки и ценит он свой гол, как Бог живет за бетон и все без сомнений забор. У него нет, а все в порядке полдом, он цветет как алый мак, его парусник летит навстречу нам и не жив так. Красив, умен, талантлив, он и популярен, всегда по моде в воде. Душа компании в бокале, у него пороков нет. Мой брат не жаль низкой самооценки и ценит твой Господь. Как Бог живет, он за бетонной стенкой, без сомнений забор. реки Болы. Он цветет, как алый мак. Его парусник идет с ничего. У меня же все не так. Красив, умен, талантлив, он и популярен. Всегда по моде он одет. Душа компании, рубаха, парень. У него пороков нет. Почему же все не так? Ах, люди добрые, скажите, чего же у меня все не так? Мой брат, он вам не сват и оценит весь народ. Без сомнений и забот. К снегу нам всегда по моде одет. Эх, красавец. И порога вовсе нет. Бири-бим, бири-бим, бам. Бири-бим, бим, бири-бим, бам. Бири-бам, бири-бам, бири-бам. Бири-бири-бим, бим, бим-бим, бам. Самооценки и ценит за сто. Как Бог живет, он за бетон и за без сомнений и забот. У него, конечно, все в порядке полно. Он цветет, как мак. Парус летит навстречу волна. У меня же все не так. Красив, умен, талантлив, он и популярен. Всегда по моде он одет. Душа пани и рубаха, парень. У него пороков нет. Thank you. Вот лист с плацкартой. Вы едете сегодня в 19:30, поезд номер 3, вагон номер 2, место 15, место 15, место 15, место 15, место 15. Ура, родина нас провожала в эмигранты. Саль, пайда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять. Не ходите нас искать, мы далеко. Нас же, пожалуй, не найдут. Мы тебя не навечание, Мика из религии. Уезжали, улетали в дальние дали. Бежать будет вначале, очень осторожно. Обойти таможню, где на знания подсудрали. Но а чужарта, хайра, две старта. Я экзотик для шара, разорвала крышу сразу. Колесики стучат, паровоз летит как птица. За полночь уже, но почему-то нам не спится. Все никак не терпится, узнай да поскорее, что для нас приготовил лотерея. Следующий век, например, в новейшей истории на чужой территории. Кому из нас какая снится роль, кто будет нищий, а кто король? Наша любовь — цветок в пустыне. Наша любовь не знает границ. Наша любовь — я пронесу ее через года. Пронесу через расстояние. Just like Thank you.